Ритуалы смерти, как строили Саккару. Продолжение. Чтобы приблизиться к пониманию особого статуса Саккары и других некрополей Древнего Египта, необходимо иметь представление о некоторых погребальных церемониях, связанных с фараонами и вельможами. Сразу после смерти важного лица из его тела извлекали мозг и внутренние органы, которые помещались в каменные или керамические сосуды канопы. Позднее эти сосуды стали закрывать крышками в форме человеческих голов. Самые знаменитые канопы такого рода – те, в которых хранились внутренние органы Тутанхамона. Затем тело бальзамировали при помощи натрий содержащего минерала, который применяли для всего – от производства стекла до чистки зубов – и обертывали несколькими слоями ткани. Страница 50-я. Бальзамирование сопровождалось многочисленными ритуалами и продолжалось 70 дней. Согласно учению жрецов, благодаря мумифицированию, Ка усопшего получала возможность питаться от мертвого тела. Геродот дает замечательное описание этого процесса. Он рассказывает, что бальзамировщики сначала извлекают через ноздри железным крючком мозг, затем делают острым эфиопским камнем разрез в паху и очищают всю брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв ее пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают ее растертыми благовониями. Конец цитаты. Перед завершением церемониала на лицо умершего помещали погребальную маску. Этот ритуал отверзания уст наделял покойного способностями есть, дышать и двигаться. В гробницу клали все, что могло потребоваться покойному в загробной жизни, после чего погребальную камеру запечатывали. Объяснение того, что происходило впоследствии, оставим на совести жрецов. Считалось, что усопшего переправляют через подземную реку в потусторонний мир, где ему предстоит держать ответ за поступки, совершенные при жизни. Чтобы облегчить покойникам посмертную беседу, жрецы составили знаменитую книгу мертвых. Судил мертвых Осирис, на глазах у которого совершалось взвешивание сердец. На одну чашу весов клали сердце покойного, на другую – перо Маат, богини истины и божественного порядка. А Маат, демонический пожиратель мертвых, проглатывал сердца тех, кто не выдерживал загробного испытания. Богатые и могущественные люди, например, фараоны, погребенные в Гизе, заранее строили храмы и ладьи, готовясь к путешествию в подземном мире. Бедняки, конечно же, такими возможностями не располагали. Более того, богачи строили не просто гробницы, а пирамиды с гробницами внутри. Подобная практика зародилась именно в Саккаре. Сегодняшняя Саккара, страница 51. Нынешняя Саккара представляет собой продуваемое ветрами пространство, изобилующее развалинами. Окрестные поля обсажены соснами, которые словно подрагивают в знойном мареве. Скучающие охранники и шелудивые псы стерегут конкретные, ревниво оберегаемые участки территории, нарочито игнорируя туристов, которые высаживаются по утрам из автобусов на пыльной автостоянке. Охранникам категорически запрещается отвечать на вопросы, гласят многочисленные таблички. Этот запрет направлен на борьбу с бакшишем, ради которого охранники прежде охотно делились с туристами историческими сведениями едва ли не на любом языке. Главная местная достопримечательность, ради которой приезжают туристы, – погребальный комплекс фараона Джосера. Центр комплекса – ступенчатая пирамида, которая во времена своего строительства являлась крупнейшим каменным сооружением в мире. Ее историческая значимость неоспорима. Это первая из 97 египетских пирамид, образец формы для всех последующих. Однако при ближайшем рассмотрении она разочаровывает, поскольку не так высока, как можно было бы предположить, и изрядно потрепана временем. Все-таки пирамида стоит уже 4500 лет. Тем не менее, она сохранилась лучше, чем многие ее потомки, из которых немало попросту ушло в песок. Ее ступенчатая форма создает легко узнаваемый силуэт. Никакая другая пирамида в мире не похожа на пирамиду Джосера. Имхотеп, зодчий фараона, был после смерти обожествлен. В Саккаре ему построили храм. Последние десятилетия команды археологов состязаясь между собой, предпринимают попытку за попыткой отыскать его гробницу. Страница 52. Согласно современному объяснению, Имхотеп строил пирамиду слой за слоем, причем спланировал ее так, чтобы погребальное сооружение было видно из Мемфиса, расположенного ниже Саккары. По другим теориям, пирамиды – суть архитектурные воплощения первобытного кургана, поднявшегося из вод хаоса в момент миротворения, или гигантские лестницы в небесах.